Глава 6. Катастрофа. На другое утро господина Пепперминта разбудил Субастик, осторожно тронувший его за кончик носа. «Что с тобой, папочка?» — спросил он. «Если ты еще спишь, то почему в кресле? А если не спишь, то почему у тебя закрыты глаза?» «И вообще я не пойму, ты уже оделся или еще не раздевался?» Господин Пепперминт покачал головой. «Слишком много вопросов сразу. Очень спать хочется, и никак не сообразишь, почему ты проснулся в кресле». Но тут он вдруг вспомнил все. Он просиял и воскликнул. «Как хорошо, что ты опять на ногах и уже совсем здоров!» «Здоров? А что, разве я хворал?» — удивился Субастик. Господин Пепперминт снова опечалился. «Неужто ты позабыл, что с нами вчера приключилось?» Субастик расхохотался. «Отлично помню!» — сказал он. «Жаль только, не довелось нам увидеть, какие лица были у туристов, когда они зашли в пустую хижину. Наверное, они подумали, что на острове живут злые духи». «Да, конечно», — согласился господин Пепперминт. «Зато потом... Скажи, ты совсем позабыл, что приключилось с нами потом?» «Потом... Потом я, кажется, уснул», — задумчиво проговорил Субастик. «Значит, ты и в самом деле все позабыл? Взгляни на машину желаний!» И господин Пепперминт указал на машину, покрытую густой черной копотью. «Машина жила...» Субастик осекся и уставился на нее. «Честное слово, я только теперь все вспомнил!» Печально вздохнул он, залез в кресло и приник к господину Пепперминту. «Синий свет. Машина сгорела. Ты поссорился с Понеделькусом. Да, скверный вчера был денек. Хуже не придумаешь, бедный папочка». «Главное, ты выздоровел», — сказал господин Пепперминт. «Хотя, конечно, я был бы счастлив, если бы машина исполнила еще одно мое желание». «Какое желание?» — с любопытством спросил Субастик. «Опять денег хочешь?» «Нет», — сказал господин Пепперминт. «Совсем, совсем другое». Он немного помолчал. «Скажи, ты правда должен уйти в субботу?» «Конечно», — ответил Субастик. «Мы, субастики, всегда приходим и всегда уходим по субботам. Сам ведь знаешь». Господин Пепперминт вздохнул. «Почему я не высказал этого желания в первый же день? Я просто думал подождать с этим до субботы, а теперь вот уже поздно. Машина испортилась, и починить ее невозможно». «С чего ты взял, что невозможно?» — спросил Субастик. «Ты разве пробовал?» «Неужто ее можно починить?» — встрепенулся господин Пепперминт. «Но ведь я ничего не смыслю в машинах. Может, ты возьмешься за это дело?» «Попробую», — сказал Субастик. «Конечно, машина никогда уже не будет работать так хорошо, как раньше. Сложные желания ей уже будут не под силу, но простые она, наверное, выполнять сможет. Только дай мне проволоку, отвертку, шурупы и два больших огурца». «Два огурца? А что, машина будет питаться огуречным соком?» — удивился господин Пепперминт. «Нет», — ответил Субастик, — «это я буду питаться». «Когда чинишь машину желаний, всегда ужасно хочется есть». «А ты когда-нибудь уже чинил машину желаний?» «Нет, это впервые». «Откуда же ты знаешь, что от этого очень хочется есть?» «А мне всегда хочется есть». И с этими словами Субастик потер себе брюшко. «Если бы ты только знал, с какой охотой я съел бы сейчас сытный завтрак». Господин Пепперминт вскочил. «Ты прав», — сказал он. «Хоть машина и сломана, а есть надо. Сейчас мы с тобой отменно позавтракаем». После завтрака Субастик первым делом внимательно осмотрел машину. Постучал по корпусу, приподнял ее слегка, чтобы взглянуть на нее снизу, а затем забрался на стол и оглядел ее сверху. Чем дольше длился осмотр, тем больше вытягивалась мордочка у Субастика. А чем дольше господин Пепперминт глядел, как Субастик осматривает машину, тем печальнее становилось его лицо. Наконец Субастик слез со стола и уселся на стул. «Плохо дело. Еще хуже, чем я ожидал», — грустно проговорил он. «Обыкновенная проволока тут не поможет. Скажи, папочка, у тебя есть длинный провод?» «Длинный провод? Зачем?» — спросил господин Пепперминт. Субастик снова залез на стол, показал на один из углов машины и объяснил. «Мне надо протянуть длинный провод от одного угла машины к другому». «А есть у тебя такой провод?» — в свою очередь спросил господин Пепперминт. «Нет, но, может, я его где-нибудь раздобуду?» — сказал Субастик и задумался. Потом он спрыгнул со стола и вылез через окошко на улицу. «Я за проводом!» — крикнул он. И исчез. Господин Пепперминт остался сидеть у машины. Он терпеливо ждал. Наконец, вечером, когда уже стало смеркаться, он услышал, как с улицы его окликнул Субастик. Господин Пепперминт тут же помог ему влезть в окно. «Ну как? Удача?» — нетерпеливо спросил он. Субастик весело кивнул. «Еще бы!» Он вскочил на стол и начал отвинчивать заднюю стенку машины. Господин Пепперминт с любопытством наблюдал за его работой. «Взялся смело я за дело. Стенку мигом отвинчу. Там проводка вся сгорела. Починить ее хочу. Видишь, я делаю два дела сразу. Сочиняю стихи и чиню машину», — сказал Субастик и протянул господину Пепперминту кусок обгорелой проволоки. Господин Пепперминт внимательно оглядел ее и спросил: «Послушай, а можно ее выбросить?» «Не только можно, но даже необходимо, папочка. Как ты думаешь, для чего я тебе ее дал?» — ответил Субастик. Господин Пепперминт швырнул проволоку в мусорную корзину. Когда он снова подошел к столу, Субастик уже успел закрепить провод и снова привинчивал стенку машины. «Быстро ты работаешь», — восхищенно заметил господин Пепперминт. Субастик закрыл глаза, сложил на брюшке лапки, потупился и сказал: «Великие люди во все времена работе своей отдавались сполна. Недаром прославлены их имена», — подхватил господин Пепперминт. Субастик перебрался со стола на стул, и господин Пепперминт нетерпеливо спросил его: «Ты уже закончил чинить машину? Неужели она опять заработает?» «Поглядим», — ответил Субастик и соскочил со стула. «Поглядим, поглядим! Мы урок ей зададим!» Господин Пепперминт осмотрел машину со всех сторон. «Лампочка-то не зажигается!» — нервничал он. Субастик тоже разволновался и даже перестал говорить стихами. «Неважно! Пустяки все это! Может, машина и без лампочки заработает! Ты пожелай что-нибудь! Только пусть желание будет попроще!» — добавил он. Господин Пепперминт передвинул рычаг на «вкл». Лампочка замерцала. И тут в машине что-то вдруг затрещало, зарычало, и из нее стали вырываться легкие облачка дыма. «Скорей, скорей, высказывай свое желание!» — заторопил его Субастик. «Не тяни!» «Хочу, чтобы на кресле появилась ложка!» — выкрикнул господин Пепперминт. Секунду он подождал, но машина против обыкновения не загудела. затем перевел рычаг на выкл. Машина перестала дымить. Господин Пепперминт и Субастик кинулись к креслу. На подлокотнике лежала свиная ножка. «Уж лучше бы прислали куриную», — вздохнул господин Пепперминт. «Плохи дела», — проговорил Субастик и озабоченно покачал головой. «Попробуем еще раз. Только уж ты смотри, дай задание попроще». Господин Пепперминт снова включил машину. И снова она задымила, затарахтела, и он в торопях брякнул. «Хочу куриную лапку!» И перевел рычаг. В тот же миг на голове у него оказалась шапка. Она была ему велика и сразу же съехала на глаза, так что из-под нее торчал только нос. «Совсем обезумела эта машина!» — сердито воскликнул он и сорвал шапку с головы. «Не совсем, а только немножко», — поправил его Субастик. «Машина, конечно, ошибается, но ошибается чуть-чуть». «Что значит «чуть-чуть»?» «Очень просто. Сначала ты попросил ложку, а получил что? Ножку. Потом ты попросил лапку и получил шапку». «Верно, а я и не заметил», — сказал господин Пепперминт. «Все названия рифмуются, и разница-то всего лишь в одну букву». «Кажется, я знаю, как нам добиться своего», — догадался Субастик. «Нам надо самим сделать ошибку». «Не пойму. Может, объяснишь? Что бы ты хотел сейчас получить? Только назови что-нибудь совсем-совсем простое», — предложил Субастик. «Я был бы рад получить хоть какое-нибудь варево. С утра у меня во рту маковой росинки не было. Есть хочется». «Тогда, пожалуй, попроси...» «Марево или еще лучше зарево». «Так, понятно, что называется обратная связь», — воскликнул господин Пепперминт и послушно произнес: «Хочу, чтобы у нас на столе появилось вкусное зарево». И тут же выключил машину. В комнате ничего не изменилось. Но на кухне громко вскрикнула госпожа Брюкман. «Господин Пепперминт! Господин Пепперминт!» — завопила она. Господин Пепперминт помчался на кухню. «Так, пожаловали, наконец!» Госпожа Брюкман была вне себя от ярости. «Уж верно, это один из ваших знаменитых сюрпризов, не так ли? Очередная ваша проделка? Вам лишь бы поиздеваться надо мной! Ваш друг Понеделькус никогда бы так не поступил. Никогда! Зарубите себе это на носу!» «Но почему вы так? Что у вас тряслось?» «Не знаю я ничего», — заикаясь, проговорил господин Пепперминт. «Вы еще притворяетесь!» — негодовала госпожа Брюкман. «А это что? А вот это!» Она распахнула дверцы кухонного шкафа. Все полки сверху донизу были забиты вареными макаронами. «Макароны!» — простонал господин Пепперминт. «Тысячи макаронин!» «Тысячи, говорите вы? Нет, миллионы макаронин!» — бушевала хозяйка. «Но это еще далеко не все!» «Еще далеко не все? Какой ужас! Что же еще? Что же еще? Будто вы не знаете!» «Ничего я не знаю, клянусь!» — прошептал господин Пепперминт. «Тогда глядите, какой подарочек я получила!» — выпалила госпожа Брюкман и выдвинула из кухонного шкафа все четыре ящика. Они были до самых краев наполнены теплым томатным соусом. «Мне очень жаль!» Заикаясь, прошептал господин Пепперминт. «Поверьте, я вовсе этого не хотел, то есть не знал». «Похоже, что вы не лжете», — задумчиво проговорила хозяйка, испытующе глядя на своего жильца. «Ведь вы лгать-то не умеете. краснеете сразу, как маг. Но кто же в таком случае все это устроил? Может, ваш Робинзон?» «Нет, только не он», — стал горячо уверять хозяйку господин Пепперминт. «Робинзон никак не мог этого сделать. К тому же он все время был со мной, но мы поможем вам все убрать. Очень мило с вашей стороны. Ваш друг Понеделькус, несомненно, поступил бы точно так же», — благодарно улыбнулась хозяйка. Господин Пепперминт вернулся в комнату за Субастиком, но тут он не утерпел и снова поставил рычаг на вкл. «Ничего, конечно, не выйдет, но все же попытка не пытка», — сказал он. «Хочу, чтобы на кухне у госпожи Брюкман появилась большая кастрюля, и чтобы там оказалось все варево, макароны из шкафа, а заодно и томатный соус». Господин Пепперминт выключил машину и направился с Субастиком на кухню. Но хозяйка уже бежала им навстречу. Она ошалела, качала головой и не могла выговорить ни слова. «Наверное, мне все это снится», — пробормотала она наконец и схватила Пепперминта за плечо. «Скорее, скорее, идите сюда, на кухню, смотрите. Ну, что вы скажете? Только что здесь появилось это дерево!» И дрожащим пальцем она показала на яблоню, выросшую посреди кухни прямо из-под пола. Субастик притянул к себе ветку и сорвал яблоко. «Очень удобно, когда дерево растет прямо в квартире», — сказал Субастик, надкусывая яблоко. «Отличные яблоки! Совсем спелые!» — проговорил он с набитым ртом. «А где же макароны? Можно мне их съесть?» Госпожа Брюкман подвела Субастика к шкафу. «Если ты их так любишь, пожалуйста», — сказала она, открывая дверцу. «Здесь они и лежат». «Ой-ой, здесь они лежали», — простонала хозяйка. Торопливо один за другим выдвинула она все ящики. «Что это? Пусто, пусто, пусто! Все пропало куда-то! И макароны, и соус!» «А вообще-то я очень рада», — призналась хозяйка, устало опускаясь на табуретку. «Я не могу прийти в себя от страха! А я не могу доесть яблоко!» — невозмутимо изрек Субастик и потянул за рукав господина Пепперминта. «Сдается мне. Хватит тебе забавляться с этой машиной», — сказал он, как только они вошли в комнату. «Сам видишь, к чему это ведет». «Да, действительно, хватит. На свалку ее!» Субастик тревожно покачал головой. «Нет, папочка, на свалку нельзя. Там ее найдет мусорщик. Кто знает, что он с ней будет вытворять. Давай-ка лучше отнесем ее туда, где она стояла раньше. На чердак». «На чердак? А вдруг госпожу Брюкман разберет любопытство, и она чего доброго включит машину и...» «Нет, ничего у нее не выйдет. Гляди-ка сюда», — сказал со смехом Субастик. Отвернул у машины рукоятку, сунул ее в свой большой рот и с громким хрустом принялся грызть. «Не очень вкусная рукоятка. Уж больно пригорела», — посетовал он, но все же съел ее без остатка. «Так, рычага нет как нет. Теперь уже машину включить нельзя». «Давай сразу же отнесем ее на чердак», — предложил господин Пепперминт. «Хозяйка как раз ушла в магазин. Самое время убрать машину». «Давай», — согласился Субастик. Вдвоем они сняли ее со стола, протащили через коридор и перенесли по лестнице на чердак. Там они поставили ее на то самое место, где она стояла еще совсем недавно. Господин Пепперминт грустно поглядел на машину. «Скоро она снова покроется пылью, как неделю назад», — вздохнул он. Что, собственно, принесла мне эта машина желаний? Ничего. С чем был, с тем и остался. Субастик улыбнулся и тронул господина Пепперминта за руку. «Может, папочка, ты просил у машины не то, что нужно?» — сказал он. «Ты просил денег, автомобиль, еду. Может, надо было попросить что-нибудь другое?» «Другое?» Пепперминт задумался. «А ведь ты прав. Вот бы мне смелости у нее попросить. Я теперь и без машины был бы храбрым. А так я, верно, всю жизнь робеть буду». Субастик решительно покачал головой. «Нет, папочка», — сказал он, — «ты только не забывай про поросенка, который верил в свои силы». «Какого еще поросенка?» — удивился господин Пепперминт. «А про того самого поросенка из стихотворения, которое я сейчас сочиню», — пояснил Субастик. «Слушай, гордо вскинув пятачок, не страшась ошибки, поросенок, взяв смычок, заиграл на скрипке». Господин Пепперминт рассмеялся. «Ты правда думаешь, что главное — это верить в свои силы?» «Конечно», — ответил Субастик. «Но представь себе, папочка, что машина опять заработала. Что бы ты у нее попросил?» «Я бы попросил только об одном — чтобы ты остался со мной навсегда», — не задумываясь, ответил господин Пепперминт. «Я собирался попросить машину об этом в самый первый день, но сначала я должен был убедиться, что ты тоже хочешь со мной остаться». «Теперь уже поздно говорить об этом», — сказал Субастик. «А еще о чем бы ты попросил?» «Ну, чтобы понедельку перестал на меня дуться и снова приходил ко мне в гости». «А если он так сердит на тебя, что никогда уже больше не придет?» «Никогда?» — испуганно повторил господин Пепперминт. «Страшно даже подумать. Все же я надеюсь, что он скоро меня опять навестит. Правда, мне очень этого хочется». «Значит, тебе очень этого хочется», — проговорил Субастик. «Но ведь машина вышла из строя. Стало быть, желать чего бы то ни было бесполезно, не так ли?» «Да, к сожалению, бесполезно». «Бесполезно, говоришь ты. А почему бы тебе не пойти к твоему другу Понеделькусу и не сказать ему, что ты зря его обидел и очень об этом жалеешь?» «А ведь и то правда, надо пойти. Но я даже не знаю, где он живет». «То-то и оно. Он уже столько раз навещал тебя, а ты даже не знаешь, где он живет». Господин Пепперминт задумался. «Честное слово, я не знаю его адреса», — сказал он. «Будь машина в исправности, я бы попросил ее раздобыть его адрес». Теперь уже Субастик призадумался. «А что, есть у него дома телефон? Давай-ка раздобудем телефонную книгу и посмотрим, где он живет». «Ах ты хитрец!» — воскликнул господин Пепперминт. «Как только я сам не догадался!» Он сбежал по лестнице и помчался на почту с такой скоростью, что Субастик с трудом поспевал за ним.